растет не по годам и приводит в ужас взрослых дам. Озорной и резвый мальчуган, мой малыш, если в руки ты его возьмешь, то дубины больше не найдешь, в мире кранов больше не найдешь, мой малыш. Облака, облака, снова рука, друг мой встает, и вот уж порвали штаны от его ширины, он все растет, растет. На прогулке в частный праздничный стыдно теперь мне ходить. Мой малыш растет.